Глава 8. Ложбину между двумя холмами я узнал сразу и погнал Хрума вперед. Почти тотчас из-за поворота показался нос шлюпки и палатка. Сейчас я увижу Элен. И вдруг я понял, что по сравнению с этим простым фактом все остальное не имело никакого значения. Нас никто не встречал, хотя топот Хрумов они должны были услышать задолго до нашего приближения. Я подумал еще, что Паршин поступает предусмотрительно, укрыв своих людей в шлюпке при первых признаках опасности. Но распахнутый люк беззвучно кричал о неведомой беде, опередившей нас. Первым я нашел Паршина. Он лежал в своей палатке совершенно обнаженный. На побелевших без кровинки губах застыла блаженная улыбка. Тело давно окоченело, хотя, несмотря на жару, признаков разложения не было. И не было никаких следов насилия, никаких следов борьбы. Увидев его, я начал догадываться о том, что произошло. Тело Канирова обнаружили в соседней палатке. Элен нигде не было и не могло быть, потому что существо, принявшее с моей помощью ее облик, человеком не являлось. Со мной у нее ничего не получилось. Она пыталась. Она сделала все, что могла. Если бы я позволил ревности одержать над собой верх, если бы сделал хоть малейшее движение, просто прикоснулся к оружию, сейчас вместо Паршина здесь бы лежал я сам. Я задумался над тем, почему сразу же не обнаружил подмену, и понял. Матрицу, по которой было вылеплено подобие живой женщины, взяли из моей памяти. Она полностью соответствовала моему представлению об Элен. Ничего нового не смог бы я обнаружить в ее облике или характере. Ничего такого, что было мне неизвестно. Правда, сквозь знакомый каркас иногда проступала демоническая суть иного, нечеловеческого существа. Может быть, именно это и влекло меня к новой Элен, возбуждая и подталкивая к гибели. Настоящая Элен, скорее всего, все еще находится в шлюпке, унесенной в море во время бури. Не в той, что появилась у берега после моей неуклюжей попытки поупражняться в магии на Адре. Запасов продовольствия и воды там достаточно. Шлюпку внутри скалы не видно, а ее броня в случае необходимости могла стать надежной защитой. Я представил, каково ей сейчас одной, внутри крохотного суденушка, блуждавшего по чужому океану, без всякой надежды на спасение. Это из-за меня она попала в беду. Я один виноват во всем, и значит, я должен ее найти, чего бы это ни стоило. Кольцо сразу же дрогнуло, налилось теплом. Понадобилась вся моя воля, чтобы его остановить. Если я использую силу кольца для себя лично, это будет концом. Тогда я уж точно не смогу ей помочь. Но что делать? Судов у колонистов нет, и нет здесь летательных аппаратов. Как тогда найти одинокий обломок, унесенный течениями и ветрами в неизвестную часть океана? Оставался единственный способ. Он был смертельно опасен на Адре, я недавно в этом убедился, позволил демону вырваться на свободу. Магия опасна в любом месте, даже когда вокруг нет могущественных врагов. Обратившийся к ее силе обязан учитывать тысячи мелочей, несущественных в обыденной жизни. Цвет камня, на котором стоишь, состояние водной и воздушной стихии, наличие близко расположенных центров силы. Кроме того, войдя в транс, человек становится совершенно беспомощен перед внешним воздействием. Здесь, на Адре, враги следили за каждым моим шагом. Они обязательно воспользуются предоставившейся возможностью. Я должен был все обдумать и предусмотреть. Подошел Хэнк. Ему пришлось сделать большой крюк, чтобы обогнуть шлюпку. Он предпочитал соблюдать между собой и непонятным сооружением из сверкающего металла почтительную дистанцию. «Признаться, я не верил твоим рассказам о внешних мирах, пока не увидел эту штуковину. А сейчас не знаю, что делать дальше. Совет не потерпит твоего возвращения. Мне приказано убить тебя, если ты найдешь шлюпку». После схватки с салмами между нами установились вполне дружеские отношения. «Есть лишь один способ изменить положение вещей. Дело не в совете. Для того, чтобы все вы могли спокойно жить на этой планете, я должен добраться до Храма Света. Я не собираюсь возвращаться в поселок». «Ты, наверное, сошел с ума. Ты хоть знаешь о том, что еще никто не вернулся из его подземелий?» «Только через Храм Света можно проникнуть к темному сердцу этого мира», — У меня нет выбора. Придется там побывать. Слишком трудный путь. Даже если бы мои воины согласились, даже если бы я был настолько сумасшедшим, что решил пойти с тобой, мы все равно не смогли бы этого сделать. Я не возражал. Нельзя требовать от человека невозможного. Странно неподвижная поверхность моря лежала в нескольких метрах от нашего костра. Его холодноватый огонь почти не грел, а от воды тянуло промозглым холодом, несмотря на душную жару пустыни, из которой мы недавно пришли. По воде, набегая друг на друга, шли странные радужные всполохи. Более глубокие и яркие, чем те, что так часто я видел на далеких отсюда морях Коморских миров. Там чаще всего причиной была пленка нефти. Здесь на воде играл, то исчезая, то появляясь вновь, неведомый радужный свет. «У нас нет пищи, воды, нужного снаряжения», словно споря с собственными мыслями, неожиданно произнес Хэнк. «Нам все равно придется вернуться в поселок, и совет не позволит тебе выйти из него еще раз». «Все, что нужно, есть в этом лагере. Я попробую усовершенствовать наше оружие, прежде чем мы тронемся в путь». Я говорил механически, как бы отвечая собственным мыслям. И вдруг понял, что мы обсуждаем план дальнейшего похода, словно решение уже принято. «Ты думаешь, твои люди согласятся?» «Они пойдут туда, куда я их поведу. Слишком много смертей соединило нас». «А ты сам? Почему ты решил рискнуть своей жизнью?» «Я твой должник, да и надоело прятаться все время за забором». Шел второй день нашей затянувшейся стоянки в мертвом лагере, а я все еще не мог решиться. Два небольших холмика, скрывших под собой тела Паршина и Канирова, выглядели роковыми. Где-то в песках этой пустыни затерялась и могила Стрима. Я вспомнил поле сражения, на котором подобрал свое оружие, и подумал о том, что на этой планете даже могила – слишком большая роскошь. Я решил продолжить путь к Храму Света сразу же после попытки выяснить, что произошло с Элен, если, конечно, останусь в живых. Для нового магического эксперимента мне требовалась определенная подготовка, словно сложный психологический настрой, стечение благоприятных обстоятельств. Приходилось ждать, хотя, если уж быть до конца откровенным, мне попросту было страшно.